Глава 3. Мечты сбываются. Крестоносец, что говорится, производил впечатление. Пятиметровая машина с шириной по вооружению 3 метра, по корпусу 1,80 м. Два блока по 24 реактивных снаряда. Вместо левой руки 50-миллиметровая пушка. Справа спарка из крупнокалиберного и обычного пулеметов. Внизу в полукруглой башенке еще один пулемет, находившийся в ведении механика-водителя. Вход в боевую рубку осуществлялся с боковой стенки через два люка. И это представляло проблему, потому что размеры у них даже скромнее, чем у уступающего по габаритам «Витязя», рассчитанного на одного пилота. Григорий жаждал оказаться внутри, но не представлял, как он это сможет осуществить. Нет, если долго мучиться, то что-нибудь обязательно получится, но... «Не журись, золотопогонник, есть у меня мысли насчет этой горы стали». Родились из-за вечного некомплекта бронеходчиков. Единственно, упиралось все в рост пилота. А тут ты весь такой красивый. Заметив, как Азаров замер, осматривая великана, заверил капитан Лукьянов. Откладывать в долгий ящик не стали, и едва покинув палатку комбата, зампотех повел подпоручика в расположение своего хозяйства. Вся трофейная техника до обретения экипажа базировалась именно там. У республиканцев не та ситуация, чтобы ради унификации отказываться от вооружения противника. Так что пользовали все, что только могли поставить в строй. «Господин капитан, я, конечно, очень хочу в боевую рубку, но пренебрежительного обращения к себе не потерплю». «Дворянская кровь не дает покоя», – хмыкнул капитан. «Азаровы больше 2 веков служат России. Мой предок заслужил дворянство на поле боя. И все его потомки отдали жизнь армии, большинство сложило голову на полях сражений. Батюшка мой в Великую войну, и я не вижу причин не гордиться своими корнями». «Ты не заводись, поручик. Тебе есть чем гордиться, а мне что предъявить? Нашелся один штабс-капитан, который извел мою семью под корень. И только за то, что я служил в Красной армии и являлся членом ВКПБ». «И что теперь? Воевать-то как-то надо?» Вперил в Лукьянова внимательный взгляд Азаров. «Воевать надо», – вынужден был признать капитан. «Но товарищем я тебя не назову, и от тебя такого обращения не потерплю. Господином не дождешься. Причем это касается не только меня, но и основной части личного состава батальона. Не наш ты, твое благородие». «Обращение ваше благородие в российской армии упразднено. Если не возражаете, я буду обращаться к вам как к Леониду Борисовичу. Вы ко мне как к Григорию». «А чего не по отчеству?» «Ну, я помоложе буду. А заслужу, так и сами по отчеству назовете». «На Гришку, случись, не обидишься?» – с хитринкой глянул зампотех. «Обижусь», – без тени иронии ответил подпоручик. «А ведь есть и капитаны, что попроще себя ведут. Это их трудности». «Ладно, с этим разобрались. Давай теперь к делу». «Давайте», – вздохнул молодой офицер. «Не журись, Григорий. Говорю же, давно над этим думаю. Тут главное, чтоб пилот оказался стоящим. Надеюсь, ты из таких. Вот смотри, на месте 2 люков вырежем 1 дверку. Проложим уплотнителем, так что, случись газы, до тебя не доберутся. Росточком ты не обижен. Глядишь, не придется и педали наращивать». «Правда, ты все время на ногах будешь. Если устраивать кресло, то нужно и педали наращивать. И чем больше нарастим, тем сложнее управление. А с такой махиной это нежелательно. Устроим тебе подвесную на манер парашютной, чтобы тебя о броню не приложило». «Хм, как все просто. Ведь на поверхности». «Ну, не так, чтобы и просто. Но очень даже возможно. Просто никто в эту сторону не думал. Да и я не стал бы, если бы не нехватка пилотов. Опять же, от тяжелых машин отказываются и даже рассматривают вопрос о снятии с вооружения. Кстати, ты как, потянешь еще и управление нижним пулеметом?» «А куда я денусь? Он ведь только для защиты подступов к машине». Но сомнительно, что в наших условиях удастся переделать перископ прицела. Здесь особых трудностей нет. Запасные части для переделки у нас имеются. Подвижная часть располагается ниже, и дополнительный блок будет неподвижным. Единственное, надо подумать о расположении панорамы. Больно много перед твоим взором окажется перископов. Ведь еще и от мехвода тянуть придется. Ты как, осилишь весь этот воз? Может, проще отказаться от пулемета, как в «Витязях»? Нет, «Витязь» легче и подвижней. А потому и с пехотой управляться ему проще. Ничего, потренируюсь и осилю, не сомневайтесь, Леонид Борисович. Вот и ладушки. И еще, да. Своим я здесь не стану. Но есть ли возможность набрать обслугу бронехода не из особо идейных? Мне плевать на политику, я бронеходчик и хочу лишь одного – воевать. Но непотребного отношения к себе не потерплю. Я это уже понял, Григорий. Мы тоже заинтересованы в наличии боевой единицы, а не в перековке тебя на свой лад. Капитан выполнил свое обещание. Трое механиков, приписанных к его крестоносцу, оказались испанцами и беспартийными. Их не волновали идеологические вопросы, а вполне устраивало, что Азаров прибыл сражаться за их родину. Правда, это вовсе не означало, что они не интересовались тем, как обстоят дела в России. «Господин подпоручик, а вы из дворян?» – спросил самый бойкий из механиков. Брюнет, лет 25, росточком под стать Григорию. Жизнерадостный паренек, с первых дней оказавшийся сначала в отряде милиции, сформированном на их заводе. Затем, когда порядка у республиканцев стало побольше, специалистов, и уж тем более с опытом работы, начали выдергивать из действующих частей и выводить в тыл. От в меру затянутого болта порой зависит ничуть не меньше, чем от подготовки пилота бронехода. Великая война только положила начало внедрению в войска машин. Сегодняшнее поле боя без них уже практически немыслимо. «Из дворян, Рауль», – ответил старшему механику Григорий. «Значит, правда, что в России все офицеры дворяне?» – продолжил расспросы парень. «Это было не так еще до Великой войны, а с ее началом так и вовсе многие крестьяне и рабочие получали офицерское звание». Причем не только в действующей армии, но и по окончании ускоренных курсов военных училищ. А нам рассказывали, я же тебе говорю, что это не так. И обсуждать лживые утверждения не намерен. Передай ключ на 22. Ведя эту неспешную беседу, они одновременно занимались переделкой крестоносца в одиночную машину. Не все было столь уж просто и радужно, как рисовал зампотех. С неразрешимыми задачами не сталкивались, но трудностей хватало. Те, впрочем, раз за разом отступали перед смекалкой и напором Самоделкиных. «Господин подпоручик, а вы владеете землей или заводами?» «У моей матушки есть имение с сотней гектаров пахотной земли, пастбищем и сенокосом». «Гектар – это по новой мере земли?» «Да, по старой испанской около 156 фанегат». Фанегада – старинная испанская мера площади земли, равная 0,64 гектара. До сих пор сохранилась в Перу, Колумбии и Венесуэле. «Не сказать, что такое уж великое богатство, но и немало», – вынес вердикт Рауль. «Согласен, богатством это назвать сложно, но при должном уходе и обработке получается вполне достойно». «А как же крестьяне?» Говорят, коммунисты хотели раздать землю крестьянам, заводы рабочим, но дворяне задушили революцию, оставили все хозяевам и вернули на трон императора. «Рауль, а ты не опасаешься вести такие разговоры с офицером русской армии?» – вздернул бровь Григорий. Оно и самому вовсе не улыбалось оказаться последствием за пропаганду, и парней подставлять под молотки не хотелось. «Нормальные ребята, свято верящие в то, за что сражаются». Что же касается самого Азарова, то тут, конечно, могут случиться и проблемы, но в то же время за ним правительство России, и вот так запросто его съесть не дадут. Но ведь он тут как бы для другого. Да, с этим у нас строго, но ведь любопытно, как оно у вас в России. Опять же, император на троне, а помогаете республике, хотя и должны были поддержать Франко. Ну, отчего помогаем именно вам, а не мятежникам, это понятно. «Все так. У нас на престоле император, но в то же время есть конституция, и крестьяне все же получили землю. Многие помещики лишились своих имений и могут потерять их впоследствии». «Это как? Нам рассказывали... Не знаю, что там вам рассказывали. Но дело обстоит так. Те землевладельцы, что участвовали в перевороте 17-го года, запятнали свои руки военными преступлениями, совершили уголовные преступления, подпадающие под конфискацию имущества, и лишились владений по приговору суда. Их земли были розданы крестьянам. Кроме того, прежние земельные участки отошли крестьянам без выкупных платежей. Сегодня помещик лишается пахотной земли, если не обрабатывает ее в течение 5 лет. Кроме того, любой желающий может получить ссуду на поднятие хозяйства и на дел в осваиваемых краях. Казенных земель в России все еще хватает. И как ваша матушка сама обрабатывает пашни? С помощью семьи наемных рабочих, пары тракторов и комбайна. У нее еще и небольшое стадо коров, не роскошествует, но и не бедствует. «А как у рабочих?» – вернулся Рауль к более близкому ему вопросу. «Заводы тех, кто имеет прегрешение перед законом, либо отошли казне, либо выставляются на торги. Я знаю несколько предприятий, владельцами которых являются сами рабочие, сумевшие взять в банки ссуду и выкупить их у государства. Кроме того, приняты законы о 8-часовом рабочем дне, обязательных выходных, отпусках и минимальной заработной плате. Там много чего, но я, признаться, в подробности не вдавался». «Это похоже на сказку», – качая головой, озадаченно произнес Рауль. «Это сегодняшняя Россия, дружище. Меньше верьте россказням о кровавом царизме. Давай, крепи тягу». «Ага, держите. Сейчас все сделаю». Разговоры – это замечательно, но за ними не следует забывать о деле. Крестоносец в ближайшие дни должен встать в строй. А ведь еще предстояло освоить практически незнакомую машину и научиться в одиночку управлять 2-местным бронеходом.